Часть 1. Тоска о крестном и откровение Кричера. Раннее утро на Тисовой улице в доме номер 4 небольшого городка Литтл-Уингинг огласил вскрик, полный боли и отчаяния. Это от ночного кошмара проснулся Гарри Поттер. Не сказать, что кошмары – это что-то новое для 15-летнего парня. Жизнь у него полна опасных приключений, трагедии и горя. Осиротевший в год с небольшим, мальчик вынужден был жить с родственниками, которые его, мягко говоря, недолюбливали. Маленький Гарри уже отчаялся быть когда-нибудь счастливым, найти любовь и понимание, но вот в 11 ему улыбнулась удача. Он узнал, что является волшебником, нашел друзей, на какое-то время почувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. Только вот за это счастье ему приходилось платить очень дорого. Смерть Квиреллы от его руки на первом курсе. Как бы ни убеждал Дамблдор, что это была защита его матери, Гарри чувствовал, что это банальное убийство. Да, в целях самообороны, но убийство, и оно никак не могло пройти бесследно для психики мальчика. А Василиск на втором курсе чего стоит? И взрослому человеку этот монстр мог обеспечить ночные кошмары не на один месяц. А дементоры на третьем, а дракон, возродившийся Волдеморт и погибший на его глазах Седрик Дидгари на четвертом, и будто этого всего было мало. На пятом курсе судьба подкинула Поттеру еще одну потерю. Самую тяжелую и самую страшную. Неделю назад в схватке с пожирателями в министерстве погиб крестный мальчика, который выжил, единственный родной человек, который любил его и которому он, круглый сирота, был нужен. А теперь каждую ночь снова и снова Гарри переживал этот трагический момент. «Сириус, нет, не ед, вернись, бродяга, вернись ко мне», — тихо шептал юноша, не замечая, как по щекам катятся слезы. Кошмар уже отступил. Но юноша все еще находился в плену боли от потери, а с началом осознания, что хотя это только сон, но крестного действительно никогда не вернуть, приходили другие ощущения. В первую очередь чувство вины, которое рвало душу похлеще боли. Ну почему его Ремус остановил? Лучше бы он прыгнул в арку вместе с крестным. Это я виноват в его смерти. Я должен был послушать совета друзей и пытаться таки связаться с Сириусом, а не мчаться в министерство. Какой же я идиот. На смену отчаянию приходила злость на самого себя, а также на Дамблдора. Он тоже виноват в смерти Сириуса. Почему он ничего не сделал, чтобы оправдать крестного? Неужели глава Визингамота не имел полномочий возобновить расследование? Если бы Сириус не вынужден был скрываться, он бы обязательно пошел в Мунго и вылечился после Азкабана. Он бы не скучал в доме на Гримма, который считал склепом для себя, не пил бы, возможно, усыновил бы Гарри. По 10-му, по 100-му кругу Поттер прокручивал у себя в голове все те возможности, что открывались, если бы Сириус усыновил его, и какая тогда была бы жизнь у него. Уж точно возвращаться к Дурслям не пришлось бы. Боль от того, что Сириуса никогда не вернуть, чувство вины, что не предусмотрел, не спас, злость на Дамблдора, что не помог, сожаление от того, что мечтам никогда не суждено сбыться. Вот какой коктейль эмоций бурлил в душе юноши. В таком состоянии невозможно оставаться в постели, чувствам необходимо дать выход в виде действий, подраться, разбить что-нибудь, поорать на худой конец. Но это все уже было. С Беллатрикс, которая толкнула в арку Сириуса, подрался, даже Круциатусом приложил ее, кабинет Дамблдора разбил и разворотил магическим выбросом в щепки, ревел и орал тоже немало. Сириуса не вернуть никогда, осталось только смириться. За что мне все это? Горько вздохнул парень и, смахнув злые слезы, поплелся в ванную. После ванной в самый раз было бы позавтракать. Вчера, как и позавчера, как и всю последнюю неделю, что Гарри находился в доме тети после возвращения из Хогвартса, аппетита у него не было совершенно. Поэтому юноша почти ничего не ел, но он живой человек, рано или поздно организм свое должен потребовать. Только Дурсли не любили, когда их будет с утра пораньше, даже если для них готовит завтрак. Поэтому Гарри позвал домового эльфа Блэков. Наследник Гарри Поттер звал старого и больного Кричера, тихонько проскрипел домовик. Несмотря на скверный характер, он всегда вел себя очень тихо, когда Гарри вызывал его в дом Дурсли. «Кричер, принеси мне, пожалуйста, кофе и пару сэндвичей». Еще когда Гарри впервые оказался на Гримма 12, Сириус приказал домовику слушаться Гарри и выполнять все его поручения. И, как ни странно, Кричер действительно слушался, хотя и ворчал, как обычно. Особенно, кстати, приходилась помощь эльфа в те периоды, когда парень вынужден был жить у тетушки, которая не баловала племянника ни вниманием, ни лишним куском хлеба, и время от времени Гарри просто голодал. Эти вечные диеты для Вернона, потому что у того больное сердце, для Дадли, потому что у него ожирение. Тетя готовила диетические блюда, которые никак не могли насытить молодой растущий организм юного волшебника. Это Дадли и дяде было все равно, они добирали свои калории в кафе, а у Гаррита денег не было. Через несколько минут на столе появился заказанный завтрак, ну и ворчащий Кричер, жалующийся, как всегда, на грязнокровок, предателей крови и воров, что заполонили дом, и как плохо, что любимая хозяйка плачет от такого непотребства, а неразумный наследник ничего не делает для того, чтобы защитить. Гарри отпил из чашки, ощущая, как ночной кошмар потихоньку отпускает. Нет, боль в груди никуда не делась, просто становилась фоном той реальности, в которой бедному парню приходилось теперь жить. Но как бы ни тревожили и не угнетали Гарри мысли о крестном, болтовня Кричера привлекла внимание. «О чем ты говоришь, Кричер? Сириус погиб, он уже ничего не сможет сделать». Кричер не о наследнике Сириусе говорил, Кричер говорил о наследнике Гарри Поттере. От неожиданности Гарри поперхнулся кофе и закашлялся. «Что за бред ты несешь? С каких это пор я стал наследником Сириуса? С тех самых пор, как Гарри Поттер стал крестником непутевого сына моей хозяюшки», — шмыгнул носом и утер слезы домовик. «А почему я об этом ничего не знал? Почему Сириус не говорил мне?» То ли Кричеру, то ли самому себе задал вопрос юноша. «Кричер не знает». Гарри задумался. Крепко так задумался, вспоминая все, что успел узнать о связи крестник-крестный. Крестный никогда не сможет предать ни крестника, ни его семью, потому что получит откат от маги. Вот теперь Кричер говорит, что Гарри является наследником Сириуса. И что, выходит, что Сириус и так ему был как отец. Может, и без всякого усыновления или других каких-то юридических действий крестный был его опекуном. Тогда почему все считали, что опекуном Гарри Поттера был директор Дамблдор? Или это только он так считал, а остальные знали правду, но не сказали? Или говорили? Кажется, Малфой что-то болтал об этом. Вспомнить бы что. Какой же я болван, говорила мне Гермиона, читай книги. Она наверняка знает все об этом, может, даже рассказывала мне что-то из того, что узнала, но я ведь никогда не слушал ее. Ничего не видящими глазами Гарри уставился перед собой, именно туда, где стоял Кричер. Домовик не знал, почему хозяин Гарри так смотрит на него и как реагировать на его слова, потому задал единственный, который мог, и вполне логичный для себя вопрос. «Кричер может еще что-то сделать для наследника Гарри Поттера?» А, от скрипучего голоса домовика юноша вернулся к реальности. «Что? Прости, Кричер, я задумался. Кричер может помочь Гарри Поттеру?» — повторил свой вопрос домовик, так и не решив, как реагировать на поведение хозяина. «Возможно. Так, дай подумать», — сконцентрировавшись, Гарри начал формулировать вопросы, которые недавно пробежали диким табуном в его мозгу. «Ты сказал, что я стал наследником Сириуса, как только стал его крестником. Это всегда так? У непутевого хозяина Сириуса не было других наследников, значит, наследником стал крестник Гарри Поттер. А если бы у него были его собственные дети, то наследниками стали бы они, а не я, так?» Кричер кивнул. «Хорошо, с этим ясно. Теперь скажи, Сириус мог быть моим опекуном? Когда умирают родители крестника, опекуном всегда становится крестный, если нет другого распоряжения в завещании, или глава рода не возьмет опеку на себя». Кричер не знает, какое завещание оставили родители Гарри Поттера, но глава рода Поттер, дедушка Гарри Поттера, Флемонт Поттер, погиб тоже, так что да, хозяин Сириус мог быть опекуном Гарри Поттера. В этот момент сам Поттер сидел с глазами не меньше, чем у Кричера. Так он был удивлен ответом домовика. Нет, не смысл ответа удивил. Что-то подобное он подозревал. Но вот то, как были построены предложения, сколько полезной и точной информации уместил старик Кричер в эти несколько предложений, действительно удивляло. И кто сказал, что домовые эльфы – тупые существа, способные только исполнять прямые приказы и колотить головой обо все подходящие поверхности, если считают себя в чем-то виноватыми? Юноше понадобилось несколько минут, чтобы уложить в своей голове два бесспорных факта. Первый факт – Кричер не старый сумасшедший домовик, а очень даже умный и много знает. И второй факт – с очень большой вероятностью можно утверждать, что Дамблдор никогда не был его законным опекуном, что, в свою очередь, порождает массу других вопросов. Почему директор все-таки заявил обратное? Почему же именно Дамблдор распорядился, чтобы он рос с Дурслями? Почему ключ от его ученического сейфа был у Дамблдора? От калейдоскопа этих вопросов у Гарри закружилась голова. Катастрофически не хватало данных. Не хватало Гермионы, которая бы ответила на все вопросы и разложила по полочкам всю нужную информацию, проведя при этом анализ всего вышесказанного. «Я болван, идиот», — покаялся Поттер. «Это мне нужно стучаться головой о стену, а не домовикам. 5 лет провел в волшебном мире, а ничегошеньки не знаю о самых главных и нужных вопросах. И ладно, если бы они меня не касались, так касаются же. Что мне стоило прислушиваться к Гермионе? Нет, я с Роном развлекался». Парень вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол. 3 шага туда, 3 шага обратно. Он чувствовал, что пропустил что-то очень важное, что-то, что уже неблагоприятно сказывается на нем, а в будущем принесет еще больше проблем. Интуиция просто орала, что нужно что-то делать, только Гарри никак не мог решить, что именно. Да и что он мог сделать, если заперт в доме тети, и, даже если бы хотел найти ответы на свои вопросы, все равно не сможет, банально нет источника, откуда можно взять сведения. Гарри так разволновался, что не заметил, как вокруг него начала вихриться магия. Мелкие предметы поднялись в воздух и задевали Кричера. Домовику было страшно, но он с упоением впитывал в себя излишки. После смерти хозяюшки в Альбурге это едва ли не впервые, когда он так обильно напитался очень вкусной магией наследника рода Блэк и невольно опьянел от переизбытка, потому и рухнул на пол с глухим стуком. Гарри очнулся, его магия резко схлынула, а сам он бросился к домовику. «Кричер, с тобой все в порядке? Прости, я не хотел, я не навредил тебе», — причитал юноша, поднимая с пола эльфа, ошалевшего от такой заботы, и укладывая его на кровать. «Гарри Поттер не навредил, много вкусной магии, Кричер просто не справился. С тобой точно все в порядке?» Кричер кивнул и проворно соскользнул с кровати. Очень уж было необычно для домовика то, что его уложили на хозяйскую постель. «Ты меня напугал», — признался Гарри, наблюдая за Кричером и убеждаясь, что с тем действительно ничего плохого не случилось. «Простите, наследник». «Да нет, это ты меня прости. Я опять забыл, что ты в комнате. Хозяин не должен извиняться перед домовым эльфом», — выдал Кричер. Гарри отмахнулся от этой фразы. Во-первых, он считал эльфов разумными существами, соответственно, относился как к разумным, потому и извиниться незазорным было, если виноват. А во-вторых, сейчас его больше беспокоил магический выброс, что случился несколько минут назад. Собственно, даже не сам выброс, а самочувствие парня после него. Пока сложно было подобрать конкретное слово для его описания. Последнюю неделю у Гарри постоянно болела голова. Сегодня утром эта боль была особенно навязчивой и противной. Было ощущение, будто она, голова то есть, в каком-то коконе или в тумане. Концентрироваться было сложно, думать было сложно, потому что мысли как бы разбегались и в душе прочно угнездилась безнадега. А после выброса как будто этот кокон разбился, а туман рассеялся. Голова все еще побаливала, но мысли были четкие и ясные. И самое главное, все, что несколько минут назад было неразрешимой проблемой из-за отсутствия информации, сейчас уже таковой не казалось, потому что был под рукой у него Кричер, который не намного хуже, а может, даже и лучше, чем Гермиона. Еще несколько мгновений юноша рассматривал домовика и, наконец, решился эту информацию добывать. «Слушай, Кричер, ты давно служишь в доме Блэков? Сколько тебе лет?» «Кричер давно служит», — кивнул домовик. «Хозяин Сириус был из 5-го поколения. «Ну, ничего себе!» — ахнул Гарри. «Ты, наверное, много знаешь о законах и традициях волшебников. Можешь мне рассказать?» «Нет, Кричер не может рассказать. Кричер служил роду Блэк и знает только то, что нужно знать домовику. Но Кричер может принести книги Гарри Поттеру, где написано о законах и традициях волшебников. Так это же прекрасно. Это то, что нужно», — обрадовался юноша. «Принеси мне для начала те, где говорится о крестных и наследниках. Хочу узнать, кто мой законный опекун». «Кричер принесет книги, но кто законный опекун, можно узнать только в Гринготтсе», — снова огорошил информацией домовик. «А при чем здесь банк гоблинов?» — не понял Гарри. «В Гринготтсе хранятся завещания всех волшебников, у кого есть сейфы. Вот как, а почему гоблины мне его не показали?» Снова, уже в который раз за утро, удивился юноша. «Гоблины не вмешиваются в дела волшебников», — явно передразнил зеленошкурых Кричер. «Гарри Поттеру нужно потребовать завещание у гоблинов». «Ладно, Кричер, тащи пока что книги, с гоблинами позже разберемся, и захвати еще сэндвичи». Домовик вернулся через 5 минут с целой тарелкой разнообразных сэндвичей и 2 книгами. В библиотеке рода Блэк есть еще много книг о крестниках и наследниках. Принести их все? А почему ты выбрал только эти 2? Потому что их давали изучать юным наследникам в семье Блэк. Остальные книги не так часто читали. Ну, значит, и для меня пока этих 2 достаточно. Спасибо, Кричер, можешь идти отдыхать. Я позову, если ты мне еще понадобишься. Часть 2. Откровения продолжаются. С тихим, едва слышным хлопком домовик испарился. Ну, а Гарри принялся за чтение. Сначала он взял книгу «Крестный отец. Права и обязательства». Само издание было небольшим, страниц 50, так что Поттер прочел ее довольно быстро, тем более что почти треть книги занимала описание обрядов, которые он просто пропустил. Ну, что сказать, Гарри почувствовал себя плохо, когда перечитал эту книгу. А как иначе он мог себя чувствовать, если понял, что болван и идиот – это самые цензурные слова, которые можно использовать по отношению к нему? Что мешало Гарри найти эту книгу в библиотеке Хогвартса раньше, когда только узнал, что у него есть крестный Сириус Блэк, и прочитать ее? Само словосочетание «крестный отец» позволяет предположить, что этот человек может быть заменой или дополнением биологического отца. Да и какое значение придают этому термину у маглов, тоже знал. У Дадли был крестный, и он всегда поздравлял кузена с днем рождения, и обязательно присылал подарок. Иногда сам встречался с крестником и водил развлекать. Так почему же голову Гарри никогда не посещала ни одна мысль о том, чтобы узнать о своем крестном больше? Почему верил, когда ему говорили, что Сириус Блэк предал его родителей? Почему боялся его? А ведь уже тогда знал, что Сириус является его крестным. Отложив прочитанную книгу, Гарри снова заходил по комнате из угла в угол. Странная и такая приятная ясность в голове, что появилось после сегодняшнего магического выброса, позволяло удерживать в памяти все главные положения из прочитанного и накладывать на них свою ситуацию. Исходя из того, что я стал наследником Блэков, Сириус провел магический обряд и стал для меня магическим крестным, размышлял Гарри. Тем самым он взял на себя обязательства по воспитанию маленького мага наравне с родителями, и в случае смерти настоящих родителей должен заменить их в полном объеме, растить, кормить, одевать, обучать. За неисполнение взятых обязательств, откат от магии. Сириус не взял меня к себе, значит, должен был получить откат, но не получил. Или получил. Что такое откат от магии? Надо будет попросить Кричера, чтобы принес книгу еще и об этом. Так, дальше. Допустим, не получил. Но почему? Потому что был в Азкабане. Скорее всего, он просто не мог исполнять свои обязательства, значит, и наказание от магии не последовало. Вопрос в том, почему Сириус не забрал меня к себе после, когда сбежал из Азкабана. Боялся, что из-за преследования министерства может навлечь неприятности и на меня, возможно. Но он не мог не знать об откате за неисполнение своих обязательств передо мной. Почему тогда Сириус не рассказал мне о своих опасениях и не объяснил ситуацию? Я хотя бы не обижался, думая, что ничего не значу для своего крестного. Где-то в глубине зарождалась мысль, что смерть Сириуса могла быть этим самым откатом. 3 года он оставался на свободе, относительной, конечно, потому что был в розыске, но так и не взял на себя заботу о своем крестнике. Но эта мысль не могла сформироваться четко, потому что Гарри мало знал об откатах. Оставив эту тему, Поттер вернулся к вопросу, почему никто из его окружения ничего не рассказал о том, о чем он узнал только что. Ладно, Гермиона, она сама не намного больше меня знает. То, что вычитала в книгах, не в счет. А вот Рон, он чистокровный, и все эти отношения связи отлично знает. Эмоции, как ни странно, быстро улеглись, и он спокойно мог рассуждать дальше. Как живая, перед мысленным взором парня встала картина почти 3-летней давности, когда он впервые по телевизору увидел объявление, что из тюрьмы сбежал особо опасный преступник Сириус Блэк, а затем весь дальнейший калейдоскоп событий. Как встретился с министром Фаджем, как, подслушав Молли и Артура, узнал, что Блэк преследует его, Гарри, и каким диким сейчас выглядит это предположение. А еще кажется слишком подозрительным, что волшебники, обсуждающие очень секретную информацию, которую ни в коем случае не должен был подслушать маленький мальчик Гарри, дабы не испугать его, не удосужились набросить заглушающие. События 3-го курса вообще кажутся каким-то спектаклем, кем-то умело срежиссированным, вот только уж слишком неправдоподобным. Фадж, МакГонагал, Хагрид, мадам Размерта, Артур, Молли, Рон, директор, все наперегонки делали вид, что хотят защитить бедного Гарри от ужасного Блэка, при этом сокрушаясь, что тот был когда-то другом Джеймса Поттера, даже крестным его сыну стал, а все равно предатель. Только один Драко Малфой сказал правду, вернее, мог сказать, если бы не презирал Гарри за его невежество, но все равно намекнул, что Поттер идиот, если думает, что Сириус гоняется за ним, чтобы убить. Только сейчас для меня стало понятно, что имел в виду Малфой, горько усмехнулся Гарри, и только сейчас я увидел всю заботу большинства окружающих меня людей, будто им переосбросил. Сказав последнюю фразу, Гарри снова подскочил с кровати и начал наматывать круги по комнате. «Империя? Нет, я не был под Империя. Эти ощущения я знаю. Спасибо, Лжегрюм познакомил. Это что-то другое. И оно слетело с меня сегодня утром при том магическом выбросе. Ментальная закладка. Дошло до парня. О таком явлении он читал, когда изучал Окклюменцию. Кто-то покопался в моих мозгах и встроил в них свой сценарий для моих действий. Пока непонятно, какой именно и кто это сделал, но сегодня он разрушился. Вот почему у меня так болела голова, а после выброса, полегчало. А начала разрушаться эта закладка еще в кабинете директора, когда я там все раскурочил. Мысли прыгали взбесившимися блохами, и Гарри даже опасался остановиться на какой-нибудь из них, потому что все они были одинаково страшными и просто рушили все его представления о волшебном мире и о волшебниках, которые его окружали. Уизли, которым он доверял, которых любил как ближайших родственников, обманывали его. Директор. Гарри всегда его уважал, готов был выполнить любую его просьбу, а тот не помог Сириусу, хотя имел такую возможность. МакГонагал, равнодушная женщина, которую интересовал только ограниченный круг вопросов. Снейп. Вспомнив о нем, Гарри подумал, что это именно он покопался в его мозгах и оставил закладку, когда учил его Окклюменции, но через мгновение откинул ее. Закладка, скорее всего, касалась Сириуса и, судя по всему, была сделана намного раньше, на третьем или даже на втором курсе. А тогда они со Снейпом хотя и враждовали, но их контакт ограничивался уроками зелья и отработками. Но, если учесть, что признанными менталистами были Снейп и Дамблдор, вероятнее всего, закладку оставил именно директор. Завтрак в доме Дурсли давно прошел, но никто не потрудился пригласить к столу племянника. Вернан был бы рад никогда не видеть этого оборванца и нахлебника, Дадли было все равно, а Петуния сердилась. Уже целая неделя прошла с возвращения Гарри из школы, а он все еще ничего не сделал с клумбами. Она и сама прекрасно справлялась, да только если племянник обрежет розы и поухаживает за остальными цветами, то они и растут лучше, и цветут дольше. Все-таки мальчик – волшебник. У Лили тоже получалось лучше ухаживать за цветами, чем у нее, и даже лучше, чем у мамы. Правда, Петуния не только гневалась, но и волновалась немножко. Мальчишка кричал каждую ночь. Что же там у него случилось, что его мучают кошмары и глаза часто на мокром месте? Но ведь не признается же, да и она не будет спрашивать. Всю жизнь женщина пыталась не впустить в свое сердце племянника. Хватило той боли, что пережила от потери сестры. Лили сначала просто уехала из дома в свою школу, потом отдалилась от семьи, нашла новых друзей, вышла замуж, а потом и вовсе умерла. О том, что сына Лили у нее заберут в 11, Петуния тоже знала, вот и берегла свое сердце от двойной боли и не подпускала к себе племянника. Когда Гарри был маленьким, это было проще сделать, потому что он доставлял много проблем своими магическими выбросами, часто болел, чем отвлекал ее от родного сына, вот и сердилась женщина на навязанную проблему. А вот когда тот повзрослел, магические выбросы прекратились, да и сам мальчишка стал более послушным и спокойным, причин злиться на него не осталось, но и для любви причин не появилось. Привычка. Племянник в доме, значит, он должен работать, чтобы оправдать траты на него, а она должна заботиться о его пропитании. Другой вопрос, что и Петуния никогда не ценила стараний Гарри, и сам Гарри никогда не ценил ни крышу над головой, что давали ему дядя с тетей, ни еду. Все для мальчика перечеркивало холодность родственников к нему и показная любовь к родному сыну, а также детская вражда между Дадли и Гарри. К 11 часам Петуния не выдержала. Мальчишка за всю неделю садился за стол всего несколько раз, да и то больше ковырял в тарелке, чем кушал. «Гарри, если ты немедленно не спустишься и не займешься клумбами, останешься без обеда и без ужина», — припугнула она племянника, стоя у основания лестницы. Поттер едва с кровати не упал, услышав крик любимой тетушки. Это было неожиданно. Никогда раньше в этом доме его не называли по имени, ну, или делали это крайне редко. Да и за последнюю неделю никому не было до него никакого дела, а тут пускай грубо и завуалировано, но все же предлагают поесть. Что на это ответить? Гарри тоже не знал. «Мальчишка, немедленно спускайся сюда», — повторила свой приказ Петуния. «Вот, это обращение голосом тети Петунии ко мне звучит более правдиво и привычно», — про себя сказал Гарри, а потом крикнул более громко. «Иду, на столе сэндвичи и сок, можешь покушать, и займись, наконец, клумбами». «Хорошо, тетя», — покладисто согласился парень. Ему нужно было развеяться и размяться немного, а то от обилия мыслей голова готова была взорваться. Да и неделя добровольного заточения в комнате уже сказывалась на самочувствии. Тетя Петуния любила цветы и, пока Гарри был в школе, сама поддерживала порядок в цветнике, так что работы у парня было не очень много. Справился он где-то за час-полтора. Потом еще и газон покосил, хотя тетя о нем и не упоминала. Все для него было привычным. Тело даже радовалось физической нагрузке после недельного ничего не делания. Привычным было также постоянное сканирование окрестностей. Ведь Дадли со своей компанией мог в любой момент напасть на него, и хотя последние 2-3 года этого не случалось, все-таки не только он повзрослел, но и Дадли с компанией тоже, и игра «Догони Поттера» уже была как бы ниже их достоинства, привычка осталась. Это в школе Гарри был невнимательным и рассеянным, часто не обращал внимания на очевидные вещи, видимо, чувствовал себя защищенным. Хотя именно в школе он ежегодно подвергался смертельной опасности, а тут сразу отметил, что сквозь живую изгородь за ним наблюдает соседка миссис Фиг, а по улице уже третий раз проходит мимо Флетчер. Гарри его хорошо запомнил в доме на Гримма. Тут еще вспомнилось, что вчера вечером прямо под окном слышался какой-то шум, будто кто-то упал и выругался, но, выглянув в окно, Гарри никого не увидел. Вывод напрашивался сам собой. Этот кто-то был под чарами невидимости или под мантией-невидимкой. Последние активно используют только авроры, значит, с большой долей вероятности это могла быть Тонкс. «Интересно, меня охраняют или стерегут?» – тихо прошептал про себя парень. С чего вдруг такой вывод? Да для охраны от Волдеморта и пожирателей намного больше подойдет дом Блэков. В той же норе намного проще организовать магическую защиту. А какая может быть охрана в Магловском квартале? Да, слышал Гарри от Дамблдора о кровной защите матери, но что-то после сегодняшнего разговора с Кричером очень сильно засомневался в правдивости слов директора. Для чего директор упорно твердит о кровной защите и каждый год отсылает к Дурслям, Гарри предстояло еще выяснить. Он даже поставил себе мысленную метку по этому поводу, а пока решил просто расслабиться. Поручение тетушки он выполнил, так что с чистой совестью мог полежать в тенечке под деревом до обеда. С этой позиции за дорогой удобно наблюдать. Гарри не ошибся, за ним следили. Флетчера на посту сменил какой-то аврор. Тот даже не скрывался, просто набросил на себя чары отвлечения внимания, потому Гарри хорошо его видел. В 2 тетя позвала его обедать. Дядя Вернон пока не вернулся с работы, так что ели они втроем. Тетя, Дадли и Гарри молча ели. Потом Гарри также молча пошел в свою комнату, читать другую книгу, принесенную Кричером. Этот фолиант был потолще, страниц на 300, но даже беглого просмотра по разделам и главам парню хватило, чтобы понять, что он не только болван и идиот, он самый настоящий кретин. Семья, фамилия, род – это разные понятия и несут разный смысл, а Гарри всегда считал эти слова синонимами. Наследник, член рода, глава рода – это не просто обозначение места человека в родовой иерархии, это конкретные права и обязательства, это основа существования магического общества. Невыполнение этих обязательств – преступление против магии. Даже будучи несовершеннолетним, любой наследник имеет очень много обязанностей. А учитывая, что Гарри уже 15, скоро будет 16, и он является наследником рода Поттер, а теперь еще и рода Блэк, то... «Какой кошмар! Я едва не стал предателем крови!» – воскликнул Гарри. «Почему мне об этом никто не сказал?» «Хотя нет, мне говорили. Малфой говорил. Но кто бы его слушал?» Пытаясь заглушить в себе обиду на Дамблдора и всех Уизли, что не предупредили об этом, а также злость на себя за то, что был таким слепым и недалеким, Гарри взял книгу и раскрыл на первой странице. а рядом положил тетрадку и ручку, чтобы выписывать непонятное. Он начал с азов, с того, что должен был изучать в 4-5-летнем возрасте. Но благодаря Дамблдору, который отделил его от магического мира, вынужден изучать в 15. К его великому удовольствию, книга содержала в себе очень четко структурированную информацию и описывала этапы обучения юных наследников соответственно возрасту. Для каждого этапа взросления наследник должен был проводить определенные ритуалы, и они здесь тоже были описаны. Гарри их пока просматривал только по диагонали. К ужину Гарри успел пролистать половину книги и списать несколько страниц в тетрадке. Удивительно, но его позвали ужинать, даже предложили место за общим столом. Юноша не стал отказываться, но в обычный семейный разговор, который завели Дурсли, не встревал. Просто молча поел, ответил на несколько вопросов, тоже обычных, заданных из вежливости, и ушел к себе. Кричер. Позвал он тихо. Домовик явился почти беззвучно. Что Кричер может сделать для наследника? Мне нужно, чтобы ты ответил мне на некоторые вопросы. Я тут в книге прочитал, что для того, чтобы стать законным наследником рода, нужно провести обряд. И этот обряд должен провести глава рода или, как в случае с Сириусом, крестный. Для Гарри Поттера не нужно проводить обряд. Гарри Поттер уже наследник, потому что он последний в роду. Вот как, а я до этого раздела еще не дошел, разворошил свою шевелюру парень, как всегда делал, когда испытывал неловкость. Ладно, значит, обряда не нужно. А что тогда я должен делать дальше? Гарри Поттеру нужно в Гринготтс. Узнать завещание своих родителей и завещание хозяина Сириуса. Это проблема, задумался юноша. За домом следят. Да даже если я и смогу незаметно удрать от них, то магловских денег на автобус у меня нет. Дядя тоже отпадает. Вряд ли он согласится взять меня с собой в Лондон. Что же делать? Кричер может переместить наследника Гарри Поттера на ступеньки перед банком, а потом забрать, как только наследник уладит все свои дела и позовет старого Кричера, вмешался в размышления наследника домовик. Гарри даже показалось, что тот снисходительно посмеивается над ним, что не догадался о такой возможности сразу. Точно, как же я мог забыть? Виновато улыбнулся юноша. Хорошо, Кричер, завтра же сходим в банк, а сегодня я еще почитаю твою книгу о наследниках. Наследнику Гарри принести ужин? Нет, спасибо, я уже поужинал. Иди отдыхай, завтра утром я позову тебя. Не знаешь, во сколько банк открывается? Гринготтс работает круглосуточно, заверил домовик. Это хорошо. Часть 3. Операция «Банк Гринготтс». Гарри проснулся на рассвете. Еще вчера, договариваясь с Кричером утром пойти в банк, юноша решил, что это должно быть очень раннее утро. Главная причина такого решения была в том, что за ним следили или охраняли, а все одно и то же. Покинуть дом Дурсли ему не разрешат, да если и разрешат, то, вполне вероятно, навяжут провожающего, а это, опять же, задержка, плюс об этом узнает Дамблдор. Не может не узнать, ведь охрана – это члены Ордена Феникса, а Дамблдор – руководитель Ордена, все подотчетны именно ему. В другое время Гарри бы не задумывался над такими мелочами. Ну, узнает, ну и что, но с некоторых пор, а если быть точным, то с момента, когда магическим выбросом разнес кабинет директора, Поттер не доверял ему. Даже в минуту горя и отчаяния, когда только погиб Сириус, Гарри злился на 4 человек. На Беллатрикс, которая послала в крестного то заклятие, себя, что не успел спасти, на Ремуса, что удержал, не дал пойти за Сириусом, и на Дамблдора, который ничего не сделал, чтобы снять судимость с Блэка и оправдать. Вчерашние открытия также не способствовали доверию к Дамблдору, даже если его предположения и не являлись истиной. Так вот, раннее утро Гарри выбрал, чтобы улизнуть от своей охраны, ну и также, чтобы как можно меньше народу встретить в косом переулке и самом банке. Одевшись поприличнее, Гарри вызвал домовика. «Кричер, я сейчас надену мантию-невидимку, и ты перенесешь меня на крыльцо банка, как мы и договаривались». «Кричер готов», — подал свою лапку эльф, чтобы Гарри ухватился за нее. Как и следовало предполагать, косой переулок в это время был безлюден. Даже дежурных гоблинов перед дверью банка не наблюдалось. Гарри осторожно попробовал открыть дверь, опасаясь, что та может все-таки быть закрыта. К счастью, дверь поддалась, парень рыбкой просочился в небольшую щель и только после этого снял мантию-невидимку и смелее толкнул следующую. Внутри банка ничего не изменилось со времени его последнего посещения, разве что сегодня клиентов совсем не было, а гоблинов только 3 человека штуки. Чтобы не дать себе времени передумать, Гарри быстрым шагом пошел к ближайшему из гоблинов, слегка поклонившись и даже не отдавая себе отчета, зачем он это делает, сказал фразу, которую когда-то вычитал в какой-то книге по истории. «Да течет золото в ваши руки рекой, а враги потонут в крови, уважаемый». Ошарашенный гоблин стоял некоторое время молча, наверное, переваривая услышанное, а потом спросил, «Откуда вы знаете древние приветствия гоблинов?» Поттер не понял реакцию этого разумного, то ли он просто удивлен, то ли рассержен. Не было у парня опыта общения с расой гоблинов, чтобы читать по их лицам, но на всякий случай решил извиниться. «Простите, если я сказал что-то не то. Я читал, что у вас так принято приветствовать друг друга». На это гоблин еще больше оскалился, и Гарри уже начал паниковать и прикидывать, как бы быстрее убраться оттуда, но слова Зеленошкурова успокоили. «Все верно, молодой человек». Фух, это была улыбка, пронеслось в голове парня. «И вам удачи и процветания», продолжил гоблин. «Чем мы можем вам помочь? Меня зовут Гарри Поттер, сэр, и я хотел бы...» Договорить ему не дали. «Гарри Поттер, по поводу вас у меня особое распоряжение. Поверенный рода Поттер просил немедленно сопроводить вас к нему, как только вы окажетесь в банке. Проходите, я сейчас позову Крюкохвата. Кстати, не забудьте правильно поздороваться с ним». Последнюю фразу гоблин проговорил чуть тише и подмигнул. Гоблин улыбался и подмигивал. Рассказать кому, не поверит. Хотя Гарри видел Крюкохвата всего один раз, в свой первый приход в банк с Хагридом в 11 лет, он его узнал сразу. Искренне улыбнулся, проговорил ритуальную фразу приветствия и сразу же спросил, для чего он понадобился уважаемому гоблину. Тот тоже удивился приветствию, которого не слышал от волшебников уже очень давно, но в ответ лишь сдержанно кивнул. «Здравствуйте, мистер Поттер. Позвольте спросить, почему вы столь длительное время игнорируете мои письма?» «Что? Какие письма?» «Я никаких писем от вас не получал», — пришел черед удивляться Гарри. «И даже можете поклясться», — не поверил гоблин. Первым порывом юноши было немедленно вытащить палочку и поклясться, но он вовремя вспомнил наставление Хагрида, да и Гермиона что-то такое говорила, будто гоблины не любят, когда волшебники машут палочками перед ними, потому Гарри сначала показал свое намерение. «Разрешите?» — Крюкохват кивнул, и Поттер вытащил из кармана волшебную палочку. «Магией клянусь, что не получал ни одного письма, подписанного вашим именем или банком Гринготтс, Люмос, Нокс. Однако», — проворчал гоблин, — «это все объясняет». «Что объясняет?» — переспросил Гарри. «Пойдемте в мой кабинет, мистер Поттер, сейчас я все расскажу». «Итак, мистер Поттер», — деловито заявил гоблин, как только удобно устроился в своем высоком кресле, а Гарри указал на обычный, хотя и довольно удобный стул. «Вы не получали моих писем, тем не менее вы пришли в банк. По какому делу?» «Завещание моих родителей. Я хотел бы его получить». «Хорошо». Крюкохват постучал по какому-то круглому артефакту и сказал что-то на гобледуке. Через несколько минут вошел другой гоблин, помоложе, и положил на стол несколько конвертов. «Вас интересует завещание только ваших родителей?» Гарри сказал бы, что гоблин хитро прищурился, будто насмехаясь над ним, если бы был уверен, что правильно расшифровал его мимику. Но он не был уверен в своем выводе, так что просто отмахнулся от своего ощущения и попытался не обращать внимания. Даже если гоблин и насмехался, имел право, потому что после вчерашних откровений Поттер действительно чувствовал себя невеждой. «Меня интересует все, что имеется в банке Гринготтс для меня», — расплывчато сформулировал свои пожелания Гарри. «Да», — схитрил немного, но он же не знал, что еще спрашивать, вот и импровизировал. «Тогда вот, ознакомьтесь с завещанием ваших родителей. Это вашего отца», — Крюкохват подал первый конверт, «а это вашей матери», — сразу же подал второй. «Будете читать здесь или заберете с собой?» «Пожалуй, я ознакомлюсь здесь. Я ведь не сильно задержу вас, уважаемый Крюкохват». «Нет, можете читать». В первом конверте Гарри нашел общее завещание, то есть оно было и от отца, и от матери, из которого следовало, что в случае их смерти все имущество наследует их сын Гарри Джеймс Поттер. А это — дом в Годриковой лощине, сейф в банке Гринготтс на сумму 5000 галеонов, артефакты и книги. Перечисление имущества, что досталось Гарри от родителей, он только пробежал глазами, не вдаваясь в подробности, а сосредоточился на совсем другом, а именно, кого родители назначили опекуном. Им, естественно, был Сириус Блэк. После следовал список еще с несколькими именами, в которых числились Лонгботтомы, Андромеда Тонкс, кто-то с фамилией Джексон, а в конце была пометка, что ни в коем случае опеку не отдавать Петунии Дурсль, в девичестве Эванс, так как она отрицательно относится к магии, соответственно, не сможет быть хорошим опекуном юному волшебнику. «И при чем тут Дамблдор?» – спросил Гарри, впрочем, вопрос он считал риторическим, и ответа на него не ждал. Но Крюкохват ответил: «Альбус Дамблдор принес нам постановление Визингамота о том, что в связи с заключением Сириуса Блэка в Азкабан, он назначается вашим опекуном». Но здесь юноша помахал пергаментом, перечислены совсем другие люди. «Почему именно Дамблдор, а никто это завещание не читал?» – ошарашил Поттера Гоблин. «Почему? Мы обязаны предъявить документ, если о нем спросит тот, кто имеет на это право». «Знаю-знаю, гоблины не вмешиваются в дела волшебников». «Вот именно, юноша, гоблины не вмешиваются в политику, а случай с вами – чистая политика. Все, что мы могли сделать, это ждать вашего 11-летия, чтобы отдать вам завещание и отчеты по вашим счетам. Но вы тогда были не один, и мы не стали задерживать вас, думали, что вы вернетесь в другой, удобный для вас момент. А я понятия не имел, что кроме ученического сейфа у меня что-то есть. Я был безумно рад, что родители мне оставили деньги и я могу поехать в школу для волшебников». Настроение Гарри стремительно катилось вниз. Он даже не знал, на кого сердиться, на себя, что был таким глупым, или на других взрослых, начиная с Дамблдора и МакГонагал, заканчивая старшими Уизли, что не подсказали, не научили. «Ладно, пока оставим это. Я понял вашу позицию. Если позволите, я прочитаю мамино письмо», — взял себя в руки юноша. «Не время было сожалеть, нужно использовать каждую минуту, чтобы получить максимум информации, ведь ему скоро возвращаться в дом Дурсли, иначе те, кто охраняет его, заметит пропажу». Гоблин молча кивнул. От мамы было именно письмо, а не завещание как таковое. В нем она говорила, что лишь сравнительно недавно узнала, что она не маглорожденная, а первая волшебница в большой череде сквибов угасшего рода Эванс. И на чердаке в доме ее родителей есть ее школьный сундук, в котором она собрала некоторые книги и дневники, принадлежавшие членам рода. Ну и ключик от сейфа в письме нашелся, правда, денег там было только несколько сотен галеонов. Этот счет открыли маме родители, когда она еще училась в школе, а потом она пополняла его галеонами, заработанными на варке зелий. «Этот сейф еще существует?» – спросил Гарри у Крюкохвата, отдавая ему ключик из письма. «Да, существует. На счету 2702 галеона. Но мама пишет о 600, парень даже специально заглянул в пергамент, чтобы убедиться, что не ошибся. Незадолго до гибели она дала разрешение инвестировать эти деньги», – лаконично ответил Крюкохват. «Понятно. Еще вопросы?» – уточнил поверенный. «Вопросов полно. Например, я просил завещание родителей, а ваш помощник принес дополнительных 2 конверта. Они тоже меня касаются?» – кивнул Гарри на стол, где лежали эти самые конверты. «Да, вот, ознакомьтесь с завещанием вашего дедушки Флимонта Поттера». Гарри удивился, почему завещание дедушки читает он, а не его отец. Ведь, насколько Гарри помнил из газет, стыд-то какой, историю своей семьи узнавать из газет. Дедушка умер всего через несколько месяцев после его рождения, и отец тогда был жив, но не стал ничего спрашивать, просто раскрыл конверт и стал читать. Вот это уже было интересно. Оказывается, глава рода Флимонт Поттер лишил своего сына Джеймса Поттера права наследника, а сделал наследником его, Гарри. Почему? В этом следовало разобраться, но бедный парень даже не знал, с чего начать, какие вопросы задать, чтобы получить правильные ответы. Сильно растерявшись, он механически отложил первый лист пергамента, который гласил, что Гарри Джеймс Поттер является наследником рода Поттера и будущим главой рода, и взялся за следующий. Второй лист внес еще больше раздрая в душу юноши, потому что это оказался какой-то список. Номера сейфов, суммы в галеонах с множеством нулей, наименования каких-то магазинов, предприятий. Следуя логике, можно было бы предположить, что это перечень имущества рода Поттер, которое он наследует, но от обилия информации мозги уже совсем не соображали. Не задумываясь, Гарри тоже отложил его и взял третий лист. На нем информации было немного, всего 4 пункта с адресами и названиями домов. Дочитав до последнего названия, Поттер минор, адрес. Гарри поднял расфокусированный взгляд на крюкохвата. Что это? Это адреса домов и резиденций, которыми владеет род Поттер, ответил гоблин. Гарри нервно хихикнул. То есть вы хотите сказать, что у меня есть 4 дома? Именно это я и сказал. А я жил в чулане под лестницей. Что? Простите. Ничего. Давайте последний. Это ведь последний конверт для меня? Конверт последний, да. Но есть еще ряд вопросов. С вопросами потом. У меня их тоже целый мешок собрался. В последнем конверте оказалось завещание Сириуса Блэка. Дата в конце свидетельствовала о том, что завещание он написал, когда ходил в банк за деньгами, чтобы подарить Гарри молнию, то есть еще тогда, когда Гарри учился на третьем курсе. Кроме всех положенных фраз, типа «я такой-то в трезвом уме и твердой памяти» и так далее, своими словами Сириус написал лишь одну фразу. «Все, чем я владею, завещаю своему крестнику». Никакого списка имущества, никаких пожеланий и условий наследования не было. Гарри вспомнил, что в то время бродяга и не надеялся, что жив останется. Тогда он горел лишь одним желанием – отомстить крысе, потому, возможно, это завещание было написано по настоянию гоблинов, а не потому, что Сириус озаботился о передаче своего имущества наследникам. Часть 4. Операция «Банк Гринготтс». Продолжение. Итак, уважаемый крюкохват, я решил один из вопросов, с которым пришел в банк, а именно ознакомился с завещанием своих родителей. Дальше я планировал взять из сейфа определенную сумму денег, часть из них обменять на фунты, собственно, и все, сказал Поттер, когда сумел совладать с обострившимся после прочтения завещания чувством горя от потери крестного. Но, как я понял, у вас ко мне есть какие-то вопросы. Да, мистер Поттер, вопросы есть. Первый из них, а именно, почему вы не отвечали на мои письма, мы уже выяснили, к вам претензий нет. А почему ко мне могли быть претензии? Не понял Гарри. Я являюсь владельцем сейфа и могу приходить за деньгами, или наоборот, помещать деньги в сейф, если таковые у меня имеются, когда хочу. Верно? Или я что-то не знаю? Не знаете, мистер Поттер. Между родом Поттер и банком Гринготтс заключен договор. Позже вы ознакомитесь с ним в полном объеме, а пока я расскажу главное. После смерти главы рода текущее соглашение прекращает свое действие и вступает в силу процедура консервации. Счета замораживаются, предприятия продолжают работать, но только до тех пор, пока не истечет срок действия договоренности со всеми, вовлеченными в производство, а прибыль перечисляется на отдельный счет и тоже замораживается. Вам пока понятно, о чем я говорю? Да, вы вполне понятно объясняете, уважаемый крюкохват, кивнул Гарри. Тогда продолжим. В замороженном состоянии имущество пребывает до того момента, пока новый глава рода не подпишет новое соглашение. Мой отец был лишен права наследника, значит, главой рода не мог стать, и вы ждали меня, так как по завещанию моего дедушки именно я являюсь наследником и будущим главой рода Поттер, предположил Гарри. Все верно, оскалился гоблин, изображая улыбку. Но почему же вы ждали меня в 11? Я ведь был тогда несовершеннолетний. Как я мог быть главой рода? Впрочем, я и сейчас еще несовершеннолетний. Когда наследник слишком юн, чтобы стать главой, на время до совершеннолетия наследника главой рода, вернее регентом, становится опекун. В вашем случае это должен был быть Сириус Блэк, но его посадили в Азкабан, а другие претенденты на регентство рода Поттер не явились в банк. Кто умер, кто заболел, кто просто не смог, а ждали мы вас в 11. Потому что все в этом возрасте приходят посетить свой ученический сейф, вот мы и рассчитывали, что сможем исполнить свои обязательства. Какие обязательства? Процедура наследования четко прописана и за многие века не давала сбоев. Даже в таких ситуациях, как ваша, когда из живых представителей рода остается только малолетний наследник, а его воспитанием и обучением не озаботились. В таком случае банк обязан представить наследнику полный отчет о текущем состоянии дел, ознакомить со всем движимым и недвижимым имуществом, ну и главное, выдать из сейфа кодекс рода. Этот свод законов изучается наследником и до, и после принятия титула, а как только кодекс будет изучен, снова отправляется в ячейку банка до следующего наследника. Но вы же сами говорили, что не вмешиваетесь в дела волшебников, только ведете финансовые вопросы, уточнил Гарри. А тут, если вы столь активно помогаете мне, то чем, как вмешательством, это назвать? Это не совсем так. Мы действительно не вмешиваемся в дела волшебников, но это не касается тех родов, с кем мы подписывали перемирие. Изучите кодекс, получите более точный и полный ответ на свой вопрос. Перемирие, мистер Поттер, вы разве не изучали историю, гоблинские войны чем закончились? Да-да, изучал, смутился юноша. Простите, что-то я как-то не увязал историю и современность. Да, если честно, профессор Бинс, да знаю я, что все студенты спят на его уроках. Гоблин издал странный звук, который Гарри с трудом интерпретировал как хихиканье. Но, так и быть, подскажу. Перемирие подписывалось не между абстрактными гоблинами и абстрактными магами, а между конкретными кланами гоблинов и конкретными родами магов. Понятно. Значит, с другими, более молодыми родами и отдельными волшебниками договор попроще, и тогда вы действительно не вмешиваетесь. Вы все правильно поняли, оскалился, улыбнулся гоблин. Значит, вы обязаны мне выдать кодекс рода Поттер для изучения, подытожил все сказанное Гарри, и выдали бы мне его, если бы в 11 или позже я пришел к вам один, без сопровождения человеком Дамблдора. Ведь именно из-за того, что Хагрид так предан директору, вы не стали при нем говорить. Не совсем так, мистер Поттер. Кодекс рода выдается для изучения в день малого совершеннолетия, а это 14 лет. В 11 вы бы получили наставление наследнику. А еще вы могли бы подписать соглашение на разблокирование некоторых сейфов, чтобы возобновить часть производства. Но относительно Хагрида и директора вы правы. Мистер Дамблдор не один раз пытался попасть в ваши сейфы, якобы для того, чтобы взять для изучения книги и средства на ваше содержание. У него получилось, насторожился Гарри. Нет, законы Визингамота не действуют на территории Гринготтса. Но как тогда ключ от моего ученического сейфа оказался у него? Ключ, который вы предъявили, был не от вашего ученического сейфа, снова ошарашил юношу гоблин. А от чьего? Испугался Гарри. Я что, пользовался чужим сейфом? Нет, вы пользовались сейфом, который перешел вам по наследству от вашего отца. А ваш ученический сейф, учрежденный главой рода, остался невостребованным, как и сейф наследника рода Поттер. Разговор длился еще долго. Гарри получил исчерпывающие ответы на все вопросы, которые возникали у парня в ходе беседы. Также получил на руки кодекс рода Поттер и подписал те документы, которые должен был подписать в 11, если бы не Хагрид. Ну и вишенкой на многослойном пироге информации, которую сегодня получил Гарри, стало известие, что он уже давно совершеннолетний. Не понял, как совершеннолетний? Мне же 16 только через месяц исполнится. Вы же принимали участие в турнире трех волшебников, даже победили, как мне помнится, оскалился Крюкохват. Но и простое участие в таком турнире автоматически делает мага совершеннолетним. Пожалуй, это известие еще больше шокировало юношу, чем то, что его отец был лишен права наследника. Он надолго задумался, анализируя и осмысливая услышанное. Во-первых, парень с большим удовольствием отметил, что ему теперь совершенно не нужен опекун. Ни Дамблдор, ни кто-либо еще. Он сам себе хозяин, и никто не вправе решать его судьбу. Ну, а во-вторых, с какого тогда перепугу в прошлом году, уже после турнира, его судили полным составом Визингамота за колдовство несовершеннолетним. Дамблдор не знал про эмансипацию участников турнира, или Фадж не знал, да что-то не очень верится в это. Значит, это кому-то нужно было, но кому и зачем? Фаджу и министерству однозначно. Сколько грязи они в прошлом году на него вылили. Но теперь Поттер сомневался, что Дамблдор не получил своих дивидендов. Нерешенных вопросов оставалось много, но Гарри не мог позволить себе долго отсутствовать у Дурслей, зная, что за ним следят. На прощание, по подсказке Крюкохвата, юноша обзавелся еще и волшебным кошельком, связанным с сейфом и имеющим функцию обмена галеонов на магловскую валюту. Перед тем, как вызвать Кричера, Гарри вспомнил, что вообще-то бедный домовик беспокоился о роде Блэк, а он даже не узнал, является ли действительно наследником Блэк или просто унаследовал имущество своего крестного по завещанию. Пришлось возвращаться и задавать этот вопрос Крюкохвату. «Я не могу вам, мистер Поттер, ответить что-то определенное», — сказал Крюкохват. «Но могу пообещать, что поговорю с поверенным рода Блэк. И еще одно. Хорошо, что вы вернулись. Ясно, что совы к вам не долетают. Кто в этом виноват, уточнять лишнее. Вот, возьмите этот блокнот. Парный у меня. С их помощью мы сможем общаться». «О, протеевы чары», — улыбнулся Гарри, вспоминая зачарованные Гермионой фальшивые галеоны. «Нет, это гоблинская магия». «Понятно. «Спасибо большое, уважаемый Крюкохват. До свидания». К огромному облегчению парня, его пропажу не заметили. Вернее, тетя Петунья знала, что Гарри нет в его комнате, заходила с утра, чтобы дать ему очередное задание, но подумала, что племянник сбежал из дома, чтобы не работать. Рассердилась, конечно, пообещала себе, что накажет мальчишку, вот и все последствия. Главное, что телохранители-надзиратели не заметили его почти трехчасового отсутствия. Кричер Гарри тоже успокоил. Пообещал, что как только разберется с родом Поттеров, обязательно примется за род Блэк. Часть 5. Кодекс рода Поттер и дедушка Флимонт. Ушел Гарри из дому, еще и семи не было, вернулся около 10 утра. Руку жег кодекс, а изнутри разрывало любопытство. Плевать на то, что сэндвичи и кофе съедены были уже давно, и живот урчал, требуя новую порцию пищи. Плевать, что у тетушки могло быть для него какое-то задание. Поттер засел в своей комнате за знакомство с родом. За чтением он провел несколько часов. Сначала рассмотрел родовое дерево, нашел себя и своих родителей, узнал имена дедушки и бабушки по отцу, Флимонта и Юфимия, а также имя основателя рода Поттер, Гарольд, и много-много других имен дальних и близких родственников. Когда этих самых имен стало слишком много и он начал в них путаться, юноша решил, что пора браться за изучение кодекса основательно. Как там Гермиона советовала, ознакомиться с содержанием книги, просмотреть разделы, и из названия определиться, о чем пойдет речь, ну, а потом уже приступать к изучению нужных разделов, если есть возможность менять порядок. Составлен кодекс был очень удобно. Сразу за изображением родового дерева шла краткая история рода, потом свод основных правил, которых должен придерживаться глава и члены этого рода, типа... Глава рода несет ответственность за каждого члена рода, обязан заботиться о материальном благополучии и безопасности, наследник рода обязуется повиноваться главе рода, изучать науки и перенимать опыт и знания семьи, а также развивать свои таланты и дары магии. Некоторые пункты этого свода были логичны и понятны, некоторые удивляли. Почему говорилось о талантах и дарах как об отдельных вещах, ведь Гарри всегда думал, что это одно и то же. Ну, а дальше новоиспеченный наследник рода, который вознамерился стать лордом и главой рода Поттер, обнаружил пустые страницы. «Что за ерунда?» — воскликнул Гарри, как говорится, глазам своим не поверив. «Так, спокойнее, надо подумать». Гермиона наверняка удивилась бы, если бы сейчас могла слышать рассуждения друга. А ведь и правда было чему удивляться, раньше Гарри не считал нужным напрягать мозги, ведь Гермиона поможет и подскажет с учебой, Рон позаботится о досуге, ну, а директор Дамблдор составит план на жизнь. Теперь же Гарри строил логические цепочки и делал выводы, причем, как в итоге оказалось, правильные выводы. Краем сознания парень отметил, что это, скорее всего, последствия разрушенной ментальной закладки. Раньше ему действительно трудно было сосредотачиваться на построении логических цепочек и концентрироваться над решением какого-либо вопроса, будь то написание эссе или планирование своего будущего. Итак, если эта книга является основным документом рода Поттер и кладезем огромнейшей и ценнейшей информации, накопленной многими поколениями, то логично предположить, что кодекс постарались защитить, чтобы чужие не смогли эту информацию узнать. А как ограничить доступ к книге? Правильно, зачаровать, чтобы только носитель крови Поттеров смог прочитать. Еще через минуту невнятного бормотания и тщательного осмотра фолианта со всех сторон Гарри обнаружил на корешке изображение большого пальца, и ему резко захотелось приложить свой палец к этому изображению. Уже через мгновение он шипел от боли, потому что именно в том месте был скрыт шип, что испил крови следующего наследника и разрешил доступ к кодексу. Оказывается, то, что читал Гарри до этого, было просто общеизвестной информацией, и даже если оно попадет в чужие руки, толку никакого. А вот сейчас его ожидает нечто действительно стоящее и, главное, правда, а не тот суррогат, что скармливали ему Дамблдор и все остальные. С благоговением снова открыв книгу, Гарри на первой же странице вместо родового дерева обнаружил письмо от предыдущего лорда Поттера. «Дорогой внук, ты читаешь это письмо, значит, у меня, последнего главы рода, Флимонта Поттера, есть надежда, что ты окажешься достойным и возродишь наш род. Я допустил две ошибки в своей жизни, и обе оказались фатальными для нас. Первое, я недооценил политическую ситуацию в стране и не просчитал всех рисков, а второе, я слишком сильно любил своего сына, твоего отца, и не заметил, как вместо сильного наследника вырастил избалованного мальчишку, которым и воспользовался тот, кто первый до него добрался, Дамблдор. Это все сейчас уже не имеет никакого значения, прошлого не изменить. Наверное, я просто ищу себе оправдание. Заклинаю тебя, Гарри, не повтори моих ошибок, ибо после этого роду Поттер не воскреснуть. Но не будем о грустном. Ты сейчас читаешь главное достояние нашего рода, и я рад сообщить, что это не просто книга, а артефакт, над которым трудилось очень много поколений, в том числе и я, для того чтобы как можно качественнее подготовить тебя к принятию титула и всего того, что за титулом следует. Итак, начнем, внук. Приготовь свою палочку, сейчас будем определять, что мы будем изучать и в каком порядке. Прочитав письмо Флимонта, Гарри какое-то время просто смотрел в пространство перед собой и ничего не видел. Он не ожидал, что послание от дедушки, хотя и родного по крови, но незнакомого и чужого по эмоциональному восприятию, так всколыхнет его чувства. Сложно описать весь их спектр. Сожаление, пожалуй, единственное, что очень четко осознавалось юным Поттером. Очень жаль, что он не познакомился с дедушкой при жизни, что Джеймс оказался недостойным, что Дамблдор разрушил жизнь и отцу, и ему, Гарри, и, судя по этому дедушкиному заклинаю тебя, Гарри, род Поттер мог бы прерваться, если бы он вовремя не очнулся. Ну да что сожалеть о былом, мертвых не вернуть, время тоже не обратить вспять, значит, нужно двигаться вперед. Гарри глубоко вдохнул-выдохнул и взял в руки волшебную палочку. Немножко волновался, хотя он и совершеннолетний, но не факт, что в министерстве сняли чары слежения с его палочки. Правда, волнение оказалось лишним, потому что с помощью палочки нужно было только отвечать на вопросы, вернее, выбирать предложенные ответы, как выбирают товары в каталоге. В животе заурчало, напоминая, что пора бы туда что-нибудь закинуть, но парень не обращал внимания, продолжая знакомиться теперь уже, наверное, с гибридом деда и артефакта. Да, книга-артефакт, но дед переделал и усовершенствовал его именно для него, Гарри, и теперь юноша будто бы ощущал незримое присутствие родного человека. Вопрос первый. Сколько тебе лет? Прочитал Гарри на следующей странице. Для того, чтобы артефакт понял и принял твой ответ, сначала прикоснись палочкой к строке вопроса, а когда появятся варианты ответов, уже к правильному ответу. Гарри прикоснулся палочкой в указанное место и сразу увидел, как появляются строки с вариантами ответа. Меньше 14. 14. 15. Найдя строчку с цифрой 15, он ткнул в нее. Появился следующий вопрос. Кто является твоим опекуном? И варианты ответов. Отец и мать. Только отец. Только мать. Крестный Сириус. Кто-то из членов рода Блэк.